Глава пятая. Человек-волк. Несколько верст они ехали вдоль железной дороги, и Загорский регулярно сверялся с картами. Наконец он сообщил товарищам, что настало время свернуть в горы. Путники пришпорили своих пони и направились к горным отрогам, начинавшимся в паре верст от дороги. Индейские пони, несмотря на невеликий рост и сомнительную масть, трусили весьма бодро, так что очень скоро путники начали подниматься в горы. На горизонте перед ними сияли снеговыми шапками далекие вершины. По обе стороны от тропы шли древовидные можжевельники и разного вида сосны. Тропинка, по которой ехали беглецы, сначала была пологой и достаточно широкой, но чем дальше они двигались, тем все более узкой и крутой она становилась. Тем не менее, их индейские пони, как ни в чем не бывало, стучали копытами по каменистой почве и бодро карабкались вверх. Здесь, на юге Америки, скалистые горы были сложены из песчаников, известняков и глинистых сланцев. В них содержалось большое количество железа, которое, окисляясь, придавало горам рыжеватый оттенок. При одном взгляде на это торжество рыжего в горле почему-то делалось сухо и хотелось пить. Кроме всего прочего, здешние скалы имели причудливую форму. Там и сям в них возникали огромные кольца-туннели, которые тысячелетиями создавала природа. Под лучами солнца все это принимало какой-то пустынный и величественный вид, словно при начале времен, что приводило в совершеннейший восторг Верещагина, который больше всего жалел сейчас, что нет с ним его красок и холстов, а только блокнот и карандаши. «Вы наверняка сможете написать здешние горы по памяти», — сказал Загорский. «У вас, как у художника, должна быть прекрасная зрительная память». «Она у меня, безусловно, есть», — несколько мрачновато отвечал Верещагин. «Однако картину лучше всего писать с натуры». «Очень скоро инженер усовершенствует фотографию, и тогда не нужны будут никакие картины», — заметил Гонзолин. «За пару секунд можно будет сфотографировать любой пейзаж. Художники станут не нужны и смогут заняться чем-нибудь полезным». Верещагин смерил китайца хмурым взглядом. Очень хотелось бы надеяться, что помощник его высокоблагородия господина Загорского шутит. «Я бы на вашем месте не слишком на это рассчитывал», — беспечно отвечал его высокоблагородие. Несколько задетый Верещагин слегка придержал своего пони и ехал теперь в самом конце их маленькой процессии, молча поглядывая по сторонам. Солнце, между тем, явственно клонилось к закату. На горы опускался холодный туман. Горы тонули в этом тумане, как сказочные великаны. Он плыл над головами, словно они стояли на дне океана. Наконец Верещагин не выдержал, попросил своих товарищей остановиться ненадолго, достал из саквояжа карандаши и блокнот и стал быстро делать наброски. «Неплохо бы найти какую-нибудь пещеру», — заметил Нестор Васильевич. «В горах ночью довольно холодно, а под ветром еще холоднее. Нас не спасут даже наши индейские одеяла». «Надо было раньше искать», — пробурчал Гонзолин. «В тумане почти ничего не видно. А сядет солнце, так мы вообще окажемся в полной темноте». «Ищущий да обрящет», — бодро отвечал коллежский советник. «В этой части скалистых гор пещер много, и некоторые из них достаточно крупные, чтобы принять в себя целый полк, а не только наша скромная компания. К тому же индейская карта ясно указывает, что мы находимся на месте стоянки». Однако стоянка оказалась вовсе не пещера. Это была ветхая хижина, поставленная то ли индейцами, то ли какими-то местными охотниками. Гонзолин спешился первым и немедленно забежал внутрь. Загорский и Верещагин ждали рядом, не слезая со своих пони. Спустя минуту китаец показался из хижины. Вид у него был очень довольный. «Заселяемся», — сказал он. «Отличный дом. Сухо, ветра нет. Да к тому же двери можно припереть изнутри, так что ни один зверь не войдет». Загорский спешился и сурово осведомился, с каких это пор Гонзолин идет впереди господина. «Разве пословица «поперек батьки в пекло не лезь» ничего ему не говорит?» «Во-первых, вы не мой батька», — находчиво отвечал помощник. «Во-вторых, это для вашей же безопасности. В доме мог притаиться бешеный волк. Он мог бы вас укусить, а иметь дело со взбесившимся хозяином мне совсем не улыбается». «А если бы бешеный волк укусил тебя?» — поинтересовался Загорский, привязывая своего пони к ближайшему дереву. «Полагаешь, мне было бы приятно иметь дело с бешеным помощником?» «У меня такой характер, — отвечал китаец, — что даже если меня покусает стая бешеных волков, никто этого не заметит». «Справедливо», — согласился Загорский. Они растопили снег, напоили и накормили пони и мулов, затем на скорую руку перекусили сами и отправились обживать хижину. Хижина действительно была достаточно просторная и защищенная от ветра. На земляном полу можно было развести костер, дым от него здесь очень хорошо вытягивался через щели в крыше, так что ночи не провели, если не с комфортом, то вполне терпимо, и наутро двинулись дальше. «Я вот о чем подумал», — озабоченно сказал художник, поеживаясь под холодным утренним ветром. «Что, если преследователи наши окажутся хитрее, чем мы думаем, или просто замешкаются? Они слишком поздно поймут, что нас нет в поезде и будут ждать нас не в Прово, а в том самом Хелпере, куда мы направляемся. Прежде чем обнаружить себя, мы пошлем на станцию Гонзолина на разведку», — отвечал коллежский советник. «Переодев его индейцем», — усмехнулся Верещагин. Нестор Васильевич, однако, отвечал, что это совершенно лишнее. В этих местах полно китайцев. Они остались тут с тех пор, как строилась трансконтинентальная железная дорога. Их вербовали в Поднебесное в качестве дешевой рабочей силы. «За доллар в день!» — сердито вставил Гонзолин. Коллежский советник кивнул. «Именно так. Эксплуатировали сынов Поднебесной совершенно безбожно. Тем не менее, когда стройка закончилась, многие из них решили остаться в Америке. Конечно, китайцы тут люди второго или даже третьего сорта. Нечто среднее между неграми и индейцами». «Однако у себя на родине они рискуют вообще умереть с голоду», — заметил Загорский. «Если станет ясно, что нас действительно ждут в Хелпере, мы просто сядем на поезд в обратную сторону и вернемся в Сан-Франциско. А там уже будем действовать по обстоятельствам». За полтора дня на своих пони они прошли весьма приличное расстояние и поднялись уже достаточно высоко. Можжевельники сменились хвойными лесами из елей и пихт. Под ногами у них разверзались узкие, но глубокие пропасти, тянулись длинные живописные каньоны, а между горными кряжами располагались плоскогорья, вероятно, очень красивые в период цветения весной. Развернувшиеся перед ними пейзажи чрезвычайно привлекали Верещагина, и всякий раз на остановках он вытаскивал свой блокнот, карандаши и делал быстрые наброски. На скалах они видели застывших в неподвижности снежных баранов. Изредка вдалеке мелькали лисьи хвосты. А однажды Гонзолин не удержался и выстрелил в белохвостого оленя. Эхо от выстрела загремело на многие мили кругом. Подраненный олень, хромая, исчез из виду. Нестор Васильевич немедленно устроил выволочку Гонзолину. «Какого дьявола?» — говорил он, не сдерживая досады. «Какого дьявола начал ты палить по беззащитным животным?» Гонзолин защищался, говоря, что это охота, а на охоте всегда стреляют, хотя, как только что выяснилось, не всегда попадают. Но господин объяснение его не принял и продолжал бронить помощника. На его взгляд, стрельба по животным может быть оправдана только двумя обстоятельствами. Угрозой жизни, если, например, на тебя нападает лев или стая волков, и перспективой голодной смерти. Но хуже всего, по мнению Загорского, было то, что в горах эхо от выстрела разносится на много верст и может привлечь как людей, так и хищников. К несчастью, опасения коллежского советника подтвердились очень скоро. Перед самым заходом солнца путники, наконец, отыскали просторную пещеру и забрались туда вместе со своими малорослыми скакунами. Однако вскоре они заметили, что пони их дрожат и порываются сорваться с привязи. «Что с ними?» — спросил Гонзолин. «Видимо, чуют хищника», — невесело отвечал Нестор Васильевич. «А много здесь хищников?» — осведомился Верещагин. «Хватает». Как бы в подтверждение слов коллежского советника из темноты донесся протяжный тоскливый вой. Пони заржали и стали испуганно топтаться на месте. Загорскому стоило большого труда их успокоить. «Костер», — велел он, повернувшись к помощнику, — «разводи костер». Китаец немедленно наломал с деревьев сучьев и попытался развести костер прямо при входе в пещеру. Однако ветки были свежие, влажные и загораться не спешили. Вой, между тем, понемногу приближался, наводя ужас и тоску не только на животных, но и на людей. С наступлением ночи сгустился тяжелый влажный туман, и даже луна теперь не рассеивала тьмы. «Похоже, нас ждет долгая ночь», — сквозь зубы процедил Загорский и повернулся к Верещагину, сидевшему в пещере. «Василий Васильевич, могу я попросить вас взять ружье и подежурить у входа в пещеру?» Художник молча кивнул, поднял ружье и вышел из пещеры к Загорскому и Гонзалину. В кромешной тьме, которая покрыла горы с наступлением вечера, не было видно вообще ничего. Впрочем, так показалось бы обычному человеку. Однако Нестор Васильевич его орлиным зрением разглядел чуть ниже по склону злые желтые огоньки. Он молча кивнул Верещагину, указывая, куда целиться, сам же вместе с Гонзалином с удвоенной силой начал разводить костер. Художник взял ружье на изготовку и направил его в ту сторону, откуда доносился вой. «Не выстрелить ли для острастки?» — спросил он негромко. Загорский покачал головой. «Нет», — сказал он, — «стреляйте только, если будет непосредственная опасность. В прошлый раз выстрелы привлекли хищников, в этот раз может явиться кто-нибудь похуже». И снова взялся за ветки. Верещагину, который зорко вглядывался в темноту, показалось, что желтых огней в темноте стало больше. Проморгавшись, он понял, что теперь они занимают большее пространство, чем 5 минут назад. «Кажется, нас обходит по периметру. Даже дикие звери совершенствуются и усваивают новые методы ведения войны», — невесело пошутил коллежский советник. В конце концов, совместными усилиями Загорскому и Гонзалину удалось разжечь костер. Идущий от него яркий желтый свет, подрагивая, потянулся в темноту, расширяя безопасное для человека пространство. «Ну вот», — удовлетворенно сказал Гонзалин, — «так-то лучше». «Добро пожаловать в гости, господа волки!» Загорский, однако, заявил, что костер — это лишь полдела. Костер может напугать волков или пуму, но он едва ли отпугнет медведя, не говоря уже о людях. «Вы думаете, тут в горах есть какие-то люди?» — спросил Верещагин, который растирал ладони, озябшие на холодном ветру. «Безусловно», — кивнул Загорский. «Горы — то место, где всегда скрываются люди, имеющие разногласия с законом. Попросту говоря, всякого рода разбойники и бандиты. Боюсь, выстрел Гонзалина мог привлечь их внимание. Мы, конечно, ушли довольно далеко, но если нас нашли волки, нас могут отыскать и люди. Тем более мы разожгли костер, который в ночи видно издалека. Мы со всех сторон окружены хищниками, и костер — единственная преграда между нами и ими, так что потушить его мы не можем. Значит, придется устраивать ночные дежурства, чтобы возможный враг не застиг нас врасплох». Ночь разбили на 2-часовые стражи. Первая досталась Гонзалину, вторая — Загорскому, а третья — Верещагину. «Василий Васильевич, вы можете не участвовать в дежурствах», — предложил коллежский советник. «Мы с Гонзалином справимся сами, нам не впервые». Однако Верещагин сказал, что он не какой-то там неженка. Он служил во флоте, несмотря на возраст, здоров и вынослив, и намерен нести все издержки их похода наравне с остальными. Видимо, за предыдущие 2 дня они здорово устали, поскольку Загорский с трудом разбудил Верещагина, когда пришла его очередь. «Может быть, все-таки Гонзалин подежурит вместо вас?» — с некоторым сомнением спросил Нестор Васильевич, глядя, как художник с трудом продирает глаза. «Ни в коем разе», — отвечал Верещагин. «Я бодр и весел». Загорский кивнул, улегся на одеяло, прикрылся вторым его концом и несколько минут лежал, ожидая, не начнет ли дремать Верещагин. Но тот сидел возле костра, подбрасывая в него ветки и глухо покашливая. Кажется, в походе он немного простыл. «Как доберемся до станции, надо будет купить в аптеке барсучьего жира и дать ему», — напоследок подумал Нестор Васильевич, проваливаясь в глубокий, словно горная пропасть, сон. Впрочем, очень скоро он проснулся от того, что рядом тревожно заржали индейские пони. Загорский открыл глаза и увидел, как Верещагин поднялся со своего места, подхватил ружье и вышел из пещеры в ночь. Некоторое время коллежский советник чутко прислушивался к звукам, идущим снаружи, но все было тихо, ни воя, ни шума, и очень скоро глаза его снова смежил крепкий сон. Пробуждение Загорского было внезапным и мгновенным. Он не успел еще открыть глаза, как понял, что они в пещере не одни. Рядом был кто-то еще, кто-то, представлявший смертельную опасность. Впрочем, если быть совсем точным, врагов было несколько. Продолжая делать вид, что крепко спит, Загорский прислушался. Похоже, Гонзалин тоже не спал. Нестор Васильевич не слышал его дыхания, обычно ровного и размеренного. Итак, Гонзалин почувствовал неладное и тоже проснулся. Это хорошо. В случае чего они могут начать действовать внезапно и одновременно. Но если враги пробрались в пещеру, а в том, что это враги, у Загорского не было никаких сомнений, то что они сделали с Верещагиным? Вероятнее всего, подстерегли, когда он ночью вышел из пещеры, оглушили, а затем просто беззвучно задушили. Но почему они не сделали того же с ним и с Гонзалином? Точнее, почему даже не попытались? Загорский чувствовал присутствие в пещере нескольких посторонних, но понять точно, где они располагаются, пока не мог. Открывать глаза было опасно, это наверняка бы заметил враг. Тогда он сосредоточил внимание на верхнем Дантяне, том, который индийцы зовут Аджна, а мистики и оккультисты — третий глаз, и который, по их представлениям, располагается во лбу. Загорский знал, что видеть третьим глазом по-настоящему нельзя. Но концентрация на нем обостряет восприимчивость всех пяти чувств. И точно спустя несколько мгновений третий глаз его словно обратился в фонарь, из которого исходил свет, и светом этим он ощупывал окружающее пространство. Глаза коллежского советника по-прежнему были закрыты, со стороны казалось, что он спит, но на самом деле он производил необыкновенно активную работу. При помощи третьего глаза он нащупал 7 неясных фигур, стоявших в разных концах пещеры. Фигуры эти словно бы взяли его и Гонзалина в круг, держали в самом центре своего внимания. И еще фигуры эти совершенно явно в них целились. Одно неосторожное движение, и их расстреляют, как куропаток. И тут над головой его раздался чей-то низкий, хрипловатый голос. «Он не спит», — вдруг сказал голос. «Он видит нас!» Голос говорил на незнакомом языке, скорее всего, на одном из бесчисленных индейских диалектов. Однако смысл слов был Загорскому совершенно ясен. Что ж, подумал он, раз враг узнал, что он не спит, видимо, пришло время открыть глаза и посмотреть, с кем это столкнула их судьба. Однако глаза открыть он так и не успел. К лицу его прижали тряпку. Запахло хлороформом, и Нестор Васильевич провалился обратно в сонную тьму. Когда он очнулся, у него болела голова, и ныли руки и ноги, они были стянуты веревками так туго, что невозможно было пошевелиться. К счастью, глаза открыть он смог. Он по-прежнему лежал в той же самой пещере, но ни Гонзалина, ни Верещагина видно не было. У входа все еще горел костер, языки пламени бросали внутрь кровавые отблески, и Загорский с его орлиным зрением хорошо различал внутренности пещеры в зыбкой, разжижаемой неверным светом полутьме. Рядом с ним, присев на корточки, сидело странное существо. Тело у него было человеческое, голова волчья. Серая мохнатая морда неотрывно глядела на Загорского застывшими мертвыми глазами. Если бы коллежский советник был человеком чуть более суеверным, он бы решил, что умер и попал в китайский ад Диюй, в одно из 10 судилищ, кишащее жуткими демоническими тварями. Однако коллежский советник любому, даже самому удивительному событию всегда старался найти рациональное объяснение. Так случилось и в этот раз. Проморгавшись, он понял, что над ним восседает вовсе не какой-то дьявольский оборотень, а просто индеец в маске волка. О том, что это именно индеец, ясно говорила медная кожа запястий и одежда, светло-коричневые штаны из оленьей шкуры с бахромой по краям, такая же рубашка, короткий передник, мягкие мокасины. Все было очень удобным и отлично маскировало хозяина среди красноватых пород здешних гор. Вероятнее всего, это была походная одежда индейца, вышедшего на тропу войны. Впрочем, пока он не открыл лица, на которое во время военных действий индейскими воинами наносилась боевая раскраска, утверждать что-либо наверняка было трудно. С другой стороны, по окончании индейских войн местным племенам, кажется, была запрещена даже боевая раскраска. Увидев, что Загорский пришел в себя, человек-волк поднял маску и сдвинул ее на затылок. Теперь на бледнолицего пришельца глядела весьма выразительная физиономия. Меднокожее ромбовидное лицо, обрамленное длинными черными прядями, Высокие скулы, надменный взгляд, тяжелый орлиный нос с грубыми складками по бокам, большой толстогубый рот, кончики которого были опущены вниз. Перед ним был явно незаурядный человек. Индеец несколько секунд вглядывался в лицо Загорского, как будто пытаясь увидеть в нем что-то доступное лишь ему одному. Потом выплюнул короткую фразу на непонятном певучем языке. Нестор Васильевич беспомощно поднял брови, всем своим видом демонстрируя непонимание. Собеседник его повторил вопрос по-испански. На этот раз Загорский уловил смысл сказанного. Хотя испанского коллежский советник не знал, но этот язык был более близок к древней латыни, которую изучал он в университете. Правда, одно дело понимать и совсем другое говорить. И поэтому Загорский снова покачал головой. «Но habla español», — проговорил он как можно яснее. На мрачном лице краснокожего выразилось легкое пренебрежение. «Настоящий бледнолицый», — процедил он по-английски. «Не способен ни к одному языку, кроме своего родного. Как тебя звать?» Загорский секунду поколебался, не назвать ли индейцу свое китайское прозвище «Гора Добродетели», но, подумав, решил, что это будет чересчур. «Нестор», — отвечал он, — «меня звать Нестор». «Твое имя что-нибудь значит?» — поинтересовался индеец. Загорский кивнул. «Его имя значит «возвратившийся домой».» Индеец усмехнулся. «Разве его дом скалистые горы? Или, может быть, его дом земля ютов? Что он делает тут, вдали от своей бледнолицей родины?» Коллежский советник, однако, не спешил отвечать на вопрос. Тем более, что, судя по всему, вопрос этот был риторический. Краснокожий нахмурился. Почему бледнолицый умолк? Может быть, у него отсох язык, и его надо отрезать, чтобы попусту не болтался во рту? «Я назвал свое имя», — сказал Нестор Васильевич. «Назови ты свое. Мое имя Лунный Волк», — слегка помедлив, отвечал индеец. «Я шаман племени Навахо». И он заглянул в глаза собеседнику, очевидно пытаясь определить, какое впечатление произвели его слова. Физиономия коллежского советника, однако, оставалась бесстрастной, как будто он и сам был индейцем. «Где мои друзья?» — спросил Загорский. «Твои друзья в надежном месте», — злобно улыбнулся шаман. «Ответь лучше, зачем вы явились на землю Юта и Навахо? У наших племен есть договор с Великим Отцом. Мы ушли сюда по его повелению, но вы, бледнолицые, не имеете права являться к нам с вашими мотыгами и лопатами. Здесь нет ни желтого, ни белого металла». Загорский знал, что часть племен Юта и некоторых Навахо власти согнали с их исконных земель в резервации на территории штата Юта. Однако, по его расчетам, до этих резерваций было еще далеко. Согласно карте, они обходили их с юга. «Твоя карта врет», — покривился Лунный Волк. «Вы зашли на территорию ютов. Я хочу знать, что вам тут надо. Вы ищете золото или серебро? Вы хотите изгнать нас даже отсюда? Вы намерен рассеять наши народы, чтобы мы погибали от голода и жажды где-нибудь в великой пустыне?» — Уверяю тебя, Лунный Волк, у нас нет таких намерений. Начал было Загорский, но шаман оборвал его. — Замолчи, — сказал он. — Я вижу, ты темный человек, и мысли у тебя темные. У тебя лживый язык, но Лунный Волк видит тебя насквозь. Если вы не ищете золото, то зачем вам это? Зачем вы рисовали наши горы? И он раскрыл прямо перед лицом Загорского блокнот с зарисовками Верещагина. Загорский мысленно чертыхнулся. Менее всего он ожидал неприятностей с этой стороны. Шаман, следивший за его лицом, ядовито улыбнулся. «Послушай меня, Лунный Волк». Коллежский советник понимал, что в сложившихся обстоятельствах единственный шанс спастись — это говорить правду. «Один из моих спутников — художник. Он зарисовывает горы, море, лес, степи, все природные красоты. В этом его призвание». «Зачем он это делает?» «Чтобы этой красотой могли насладиться люди, которые никогда тут не бывали». Шаман с размаху ударил его блокнотом по лицу так сильно, что Загорский ощутил вкус крови на губах. «Возвратившийся домой лжет!» — каркнул Лунный Волк. «Он и его друзья пришли сюда не с добром, и они поплатятся за это». «Что ж ты собираешься делать?» Лицо у Загорского оставалось бесстрастным. «Для начала Я развяжу твой язык. Голос у шамана сделался каким-то свистящим, словно заговорила змея. Я подвергну тебя таким мучениям, что ты будешь молить о смерти. Он вытащил из-за пояса небольшой острый нож и поднес его к лицу коллежского советника. — Вот черт, — сказал Загорский по-русски. Не было печали, черти накачали. Внезапно из темного угла пещеры вышагнул высокий молодой индеец. Одет он был почти так же, как лунный волк, но головной убор из перьев орла и светлая накидка на плечах выдавали в нем вождя. Несмотря на слабое освещение, коллежский советник разглядел его лицо, и лицо это ему понравилось. В нем было внутреннее благородство, присущее лучшим представителям индейского народа. — Постой, лунный волк, — сказал шаману молодой вождь и обратил свой взгляд на Нестора Васильевича. — Скажи, чужеземец, на каком языке ты сейчас говорил? Загорский помедлил, но потом решил, что терять ему все равно нечего, и отвечал, что это русский язык, потому что он сам и его спутники — русские люди. — Какая разница, какой это язык, — оскалился шаман. — Все бледнолицые одинаковые. Молодой индеец покачал головой. — Нет, это не так. Он знает русских, о них ему рассказывал его дед, который учился в русской школе в крепости Рос. Они живут далеко на севере, за океаном. У русских есть свои индейцы, и они живут среди вечных снегов, и русские дружат с ними. — Хочешь сказать, бегущая пума, что эти русские чем-то отличаются от остальных бледнолицых? — прищурился лунный волк. Пума покачал головой. Он этого не говорил. Однако прежде всего следует выслушать пленника. — Конечно, я выслушаю его, — кивнул шаман. — Но чтобы язык его не произносил кривых и лживых речей, я немного подбодрю его своим ножом. Но бегущая пума снова покачал головой. — Нет, — сказал он. — За мучение или смерть бледнолицего с них строго спросит великий отец. А за смерть чужеземца он спросит вдвойне. Юты и Навахо и без того претерпели слишком много страданий. Им нужен отдых от преследований и войн. Если лунный волк решит убить чужеземца, никто не узнает, кто именно убил его, — ощерился шаман. Ты знаешь, шаманы Навахо умеют убивать и мучить, не касаясь жертвы даже пальцем. Никто не будет знать, что стало причиной его смерти. Бегущая пума будет знать, — отвечал молодой индеец. Пусть русский говорит свободно, мы сумеем отличить ложь от правды. Лунный волк смерил его презрительным взглядом. Он слишком молод и не знает коварства бледнолицых. Разве не они придумали поговорку «лучший индеец — мертвый индеец»? Разве не они перебили многие тысячи воинов, женщин и детей, хотя клялись, что будут сохранять с индейцами вечный мир? Впрочем, если пума хочет, он может попробовать, а Навахо посидит снаружи. «Но пусть бегущая пума будет осторожен», — добавил лунный волк. «Это не просто бледнолицый, это сильный шаман. Он может подчинить твою волю и заставить делать все, что он захочет, даже убить твоих сородичей». «Ничего», — отвечал юноша, — «ведь лунный волк будет рядом и всегда спасет нас от белого шамана». Бросив последний злобный взгляд на Загорского, Навахо вышел из пещеры. Молодой индеец присел рядом с Загорским и некоторое время испытующе глядел на него. Также молча глядел на него и коллежский советник. «Дела возвратившегося домой и его спутников очень плохи», — наконец заговорил бегущая пума. «Лунный волк точит на вас зуб. Я могу защитить вас от выстрела из ружья или удара ножом, но я не могу защитить вас от его магии. Он не просто шаман, он злой колдун. Он владеет всеми видами колдовства. А еще он ожили. Что это значит? Это значит, что он мастер безумного колдовства. Он сказал, что ты можешь подчинять людей своей воле. Но он и сам умеет делать это очень хорошо. Если ему нужны деньги, женщины и мертвый враг, он может устроить это очень легко. Он ваш вождь? — спросил Загорский. Бегущая пума покачал головой. Нас тут семеро, — сказал он. Мы пограничный отряд, которым командую я. Шестеро из нас юта, и только один лунный волк Навахо. Хотя здесь земля ютов, земля Навахо дальше. Так что же он делает в вашем отряде? Он охраняет нас от злых духов, от диких зверей и от врагов, которых еще не видно на горизонте. Загорский заинтересовался, как же лунный волк это делает? Пума отвечал с необыкновенной убежденностью, что навакский колдун — оборотень и может превращаться в волка. В таком состоянии он может подчинять себе других диких зверей. Он может управлять погодой, он много чего может. Нестор Васильевич вспомнил, как ночью их окружила стая волков, которых почему-то не пугал огонь костра, но тут же отогнал от себя эту глупую мысль. Он был совершенно уверен, что оборотней не существует. «Вот-вот», — с грустью сказал Пума, — «бледнолицые считают индейцев невежественными, глупыми дикарями. И ты, кажется, держишься того же мнения». Коллежский советник слегка смутился. Он вовсе не считает индейцев глупыми и невежественными. Просто у всякого народа есть свои суеверия. Собеседник его усмехнулся. Посмотрим, что он скажет, когда это суеверие отправит их всех на тот свет. — Ты говоришь, что лунный волк — колдун, — заметил Загорский. — Однако сам он зовет себя просто шаманом. Почему так и кем на самом деле следует его считать? Бегущая Пума отвечал, что шаманы — это добро. Колдуны же почти всегда зло. Индейцы не любят колдунов, из-за чего колдуны стараются скрывать свою истинную природу. Поэтому лунного волка нужно считать колдуном, но называть его так ни в коем случае не следует. Во всяком случае, нельзя говорить ему это в глаза. Если человек сам себя зовет шаманом, лучше всего и остальным звать его именно так. Нестор Васильевич решил сменить тему. «Не мог бы вождь меня развязать?» — попросил он. — Веревки сильно затянуты, и у меня болят руки и ноги. Одна каюта, который сначала показался Загорскому весьма добросердечным, неожиданно отказался наотрез. Если он развяжет Бледнолицего, то лунный волк решит, что бегущая Пума с ним в сговоре. — И убьет тебя при помощи своего колдовства? — Нестор Васильевич решил слегка подзадорить молодого человека. На лице индейца промелькнула быстрая улыбка, и он покачал головой. Это будет не так-то просто. Бегущая Пума — сам ученик шамана из племени Юта. Он знает повадки и фокусы навахских колдунов. Но если ты тоже шаман, зачем же твоему отряду еще и навахский колдун? — удивился коллежский советник. Шаманы используют силу во благо, колдуны же при помощи силы способны наносить врагу смертельный урон. Юта охотятся на врагов нашего народа, и если начнется бой, колдун тут полезнее, чем шаман. Загорский кивнул, это было понятно. Как правило, люди предпочитали атаковать, а не защищаться. «Расскажи, зачем вы пришли в горы?» Бегущая Пума глядел Загорскому прямо в глаза. «Но прошу возвратившегося домой говорить правду. Лунный волк — мастер лжи и легко распознает ее. И тогда даже я ничем не смогу вам помочь». Коллежский советник кивнул и сказал, что в Америку они с его помощником Гонзалином приехали по делам. Здесь они встретили своего друга, русского художника, на которого охотятся злые люди. Надо было ему помочь. И они, чтобы спрятаться от врагов, ушли в горы. «Почему вы не пошли в полицию?» — спросил индеец. «Ваш друг совершил преступление?» Подивившись проницательности молодого вождя, Загорский отвечал, что все не так просто. Один американский инженер изобрел двигатель для лодки и решил продать его России. Но для этого он обратился к помощи их друга-художника. Тот согласился ему помочь, но кто-то узнал об этом и решил им помешать. Когда они ехали в поезде, злые люди убили инженера и пытались убить самого художника. К счастью, возвратившийся домой и его помощник были начеку. Однако враги не оставляли их в покое, и они решили спрятаться в горах. «Горы — хорошее место, чтобы прятаться», — кивнул бегущая Пума. «К тому же в горах охотник может сам стать добычей. Вы охотитесь за тем, кто охотится за вами?» Нестор Васильевич покачал головой. «Нет, у них нет такой цели. Они просто сошли с поезда, и чтобы запутать следы, решили через горы пройти до Хелпера, а там сесть на поезд и продолжить свой путь. Вы уклонились к северу, и вместо Хелпера попали в земли Юта». Индеец глядел на него внимательно. «Почему вы не взяли проводника?» «Никто не пожелал нас вести. Сказали, что в горах нас ждет смерть». Бегущая Пума мрачно кивнул. В здешних горах в последнее время сгинули несколько белых искателей золота. Те, кого нашли, выглядели пораженными какой-то чудовищной болезнью. Скорченные, с синеватыми отметинами на лице, распухшим языком, с выражением необыкновенной муки на лице. Индейцы, живущие в окрестностях, Говорят, что их поразило индейское проклятие, которое поражает любого бледнолицего, вступившего в эти земли. А что на самом деле? Несколько секунд индеец смотрел на Загорского так странно, что тому стало не по себе. Лунный волк сказал, что возвратившийся домой бледнолицый шаман. Если ты шаман, как ты можешь не верить в силу проклятия? Я не шаман, отвечал коллежский советник. Просто я кое-что знаю о природе и человеке, и кое-что, чего не знает наука о бледнолицах. Я вижу в тебе силу, перебил его бегущая пума. У тебя есть дух-покровитель? Загорский отвечал, что его учитель-китаец умел подчинять себе духов, но он этим мастерством не владеет и никогда не пытался его постичь. Ему гораздо интереснее были тайны природы и человеческого сознания, чем область потустороннего. «Китаец?» — переспросил собеседник. «Китайцев я знаю, у них есть сильные шаманы». Он опустил голову и задумался. Лицо его сделалось мрачным. Спустя пару минут он поднял голову и поглядел на Загорского с печалью. «Вы русские», — сказал он, — «а мой дед любил русских. Если бы мы были в форте Дачесн, вам ничто не угрожало бы. Юта помогли бы вам добраться до станции, и вы смогли бы уехать куда захотите, но мы не в форте Дачесн». «А что помешает нам до него добраться?» — осторожно осведомился Загорский. «Лунный волк», — коротко отвечал индеец, — «он мастер безумного колдовства. Он подчинил себе всех юта в нашем отряде, всех, кроме меня. Если он велит, они разорвут на части и вас, и ваших друзей, и даже меня. Отрядом командует бегущая пума, но правит тут колдун. Но хуже всего не это. Хуже всего, что при всей своей силе лунный волк уже потерял разум. Он слишком долго шел путем тьмы, и теперь он безумен. Мне страшно даже подумать, на что способен безумный шаман». «Так что же нам делать?» — озабоченно спросил Загорский. «Ждать своей судьбы», — коротко отвечал молодой вождь и вышел вон из пещеры.